любовь так глубока, твоя любовь так высока, твоей любви границы нет, она одна из века в век. На голове за Христа все беда, любовь Христа Иисус всю кровь пролил и грехи людей простил. Твоя любовь так глубока, твоя любовь так высока. Твоя любовь так глубока, твоя любовь так высока.